Глава 27. Стиль жизни. Ну почему так всегда? Вместо простого руководства к действию, захотел бабки, взял и заработал, сплошная череда из «если», «но», «первоначально» и «только после всего этого». Книга постепенно начинала походить на инструкцию по эксплуатации шаттла, а там одних только «включить и выключить» штук под 1000, наверное. В общем, чувствовала я себя экспертом НАСА, которому поручили написать практическое пособие «Как полететь в космос» для чайников. Правда, в работе были и свои плюсы. Лекции Балашова, хоть и вызывали у меня много сомнений, все же заставляли копаться в себе и находить новое. Так, например, оказалось, что мне нравится писать. Наверное, это и есть мое истинное увлечение, хотя я и не занимаюсь этим все свое свободное время. Просто не хотелось писать, что называется, в стол, не видя перспектив. Я просто запрещала себе мечтать о писательстве. Заметно сократилось время, которое раньше я проводила в салоне за разговорами с девчонками, типа «Прикиньте, мой мне вчера сказал» или «А вот мне больше нравится суп, а я вот больше второе люблю». А сколько часов так было бесчеловечно убито. И я еще жаловалась, что мне времени на курсы английского не хватает. На следующей встрече мы продолжили беседу о стиле жизни успешного человека. Вы считаете, для того, чтобы стать успешным, богатым и знаменитым, человек должен изменить свои взгляды на жизнь, на себя, на свое предназначение в этом мире? Да, если они у него неправильные, то есть не способствующие всему этому. Слава, принц и дворец – это всего лишь бонусы правильного образа жизни и мыслей Золушки. Чтобы стать успешным, необходимо начать вести себя как преуспевающий человек. Вдумайся, вряд ли великий европейский дизайнер одежды, приехавший в Киев, будет пить пиво из горлышка в переходе на Майдане. А королева Великобритании курить на ходу, как это делают многие женщины. Также трудно представить себе миллиардера, царапающего в лифте бранное слово. Наше будущее складывается из повседневных поступков. Вообразив себя королем или королевой, человеком с великой жизненной целью, мы вынужденно запретим себе многие вещи, которые не соответствуют нашему мысленному образу о себе. Запретим себе вредные для будущего успеха вещи, убивание времени, сетование на судьбу вместо реальных действий и многое другое. По-моему, Ницше сказал, кто имеет смысл жизни, тот знает как. Спроси у чемпиона мира по шахматам, какой лучший в игре ход, какая лучшая стратегия, и он скажет, понятия не имею. Потому что любой ход должен рассматриваться в контексте игры. Никто не может сказать, как жить и какой следующий ход сделать. И все-таки про Золушку и Колобка. Ведь это всего лишь сказки. Только дети малые могут руководствоваться этими примерами в жизни. Может, что-то для взрослых придумаете? Ну да, вижу, не все до конца понятно. Что ж, давай вернемся к сказкам. Как могла бы произойти история Золушки в реальной жизни? Обшивая дочерей мачехи, Золушка тайком собрала материалы на свое платье. Шила его, естественно, лучше, чем у сестриц. Потом пешком или общественным транспортом, а не на какой-то там карете, добралась до дворца. Обманула охрану, попала на бал, где и попала на глаза принцу. Уже потом состоятельная замужняя Золушка рассказывала дочери историю про себя и добавила в нее фею. Девочка, засыпая, подумала, я буду как мама, супер-золушкой. Золушка не стремилась выйти замуж за принца. Она хотела попасть на бал, а принц – это бонус. Стиль жизни Золушки был определен ее поступками в движении к ее цели. А вот чего не делала Золушка, так это не проклинала судьбу, не называла короля и придворных идиотами. Даже к мачехе она относилась терпимо и не держала обиды на отца. Она терпеливо ждала своего часа и думала, когда же, наконец, они уедут, чтобы я смогла прорепетировать танцы и примерить платье? Она набирала качества, свойственные принцессе. По сути, она уже была принцессой, только в другой среде. Но это скорее женская стратегия достичь успеха. Сшить себе платье, попасть на бал, понравиться принцу. Что насчет мужчин? Какая стратегия им подходит? Не бывает мужских или женских стратегий. Это просто выбор другой социальной среды, вот и все. И неважно, шила бы Золушка себе платье или заводила бы знакомство с секьюрити на входе во дворец и с королем на балу, как это мог сделать мужчина. Важно то, что она знала, кем она хочет быть – принцессой, куда хочет попасть – на бал. Теперь представь, как какой-нибудь человек, который немногого достиг в жизни, потому что никогда ни к чему не стремился, рассказывает своему сыну сказку про колобка. «Главное, сынок, чтобы тебя не кинули. Главное, как колобок, вовремя смыться, потому что все вокруг негодяи и хотят тебя сожрать. Ничего не напоминает?» Так мыслят те, кто остается в крысином лабиринте навсегда. Ты наверняка слышала подобные рассуждения и не раз. И вот его сын, засыпая, думает: «Я буду как папа, не дам никому себя надуть». А отец, рассказывающий эту сказку, голый, босый и ненавидящий успешных и богатых, потому что они все негодяи, которые хотят его обмануть. Чего не делает колобок в сказке, чтобы достичь успеха, а? Он вообще ничего для этого не делает. Колобку не нужны новые качества, он ни к чему не стремится, он хочет всех надуть, это единственное его желание. Так вот, колобков вокруг пруд пруди. Ох, и любите же вы обзываться, Геннадий Викторович. Не путай констатацию факта и оскорбления. Знаешь, как выглядят резюме колобков, устраивающихся на очередную работу? В них указано множество мест работы, из которых они благополучно укатились. Как в сказке: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от волка, от зайца и так далее. И от вас уйду, ха-ха», читает между строк новый работодатель. Конечно, многие хотят попасть на бал жизни, где они оказались бы среди высокостатусных мужчин и женщин, и задают себе простой вопрос: как и что для этого нужно сделать? Пускай не спешат опускать руки, мол, на обычную зарплату это сделать невозможно, нужен бизнес, а денег нет, и так далее и тому подобное. Первое, что нужно понять, это то, кем они хотят быть. Если человек ответит на вопрос: кем я хочу быть, в какой социальной среде хочу находиться, он сможет ответить на вопрос: как и что делать, чтобы попасть туда. А это и есть, по сути, определение стиля жизни. Пусть читатели попробуют ответить для себя на вопрос, кто ими руководит, мама Золушка или папа Колобок. А что вообще такое стиль жизни? У каждого свое понимание этого. Я в таких случаях всегда предпочитаю обращаться к первоисточникам. Балашов встал из-за своего заставленного книгами стола и направился к шкафу. Достав увесистую книгу, он бережно открыл ее на заложенной странице и процитировал: «Стиль жизни – это совокупность образцов поведения индивида или группы, устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности, ориентированные преимущественно на повседневную жизнь». А если перевести на язык простых смертных? Шеф неспешно поставил энциклопедию назад в ровный строй томов, монографий и бестселлеров. Проще говоря, чтобы определить стиль жизни, нужно понять, какие человек имеет манеры, привычки, вкусы, склонности сейчас. Кем он хочет быть? Кем он себя видит не завтра, а через год-два? И вот теперь читателям нужно приготовиться к самому сложному. Попробовать изучить и понять себя, написав свою эпитафию. Ну все, абзац, пронеслось у меня в голове. Зачет автору. Тема зомби раскрыта. Я решила переспросить. А вдруг послышалось? Вы хотите, чтобы читатели написали прощальные слова на своем надгробии? Да. Не стоит сильно удивляться. Это психологическое упражнение поможет разобраться, каким человек видит свое будущее. Не смерть, а именно будущее. Итак, нужно самостоятельно, без чьей-либо помощи, написать себе эпитафию. Все мы когда-нибудь умрем. Но фантазия про то, что будет написано на нашей могиле, на нашем памятнике, это ценная информация об амбициозности человека, его шансов на успех в бизнесе и политике. Не нужно думать долго, просто взять лист бумаги и написать. Даты нас не интересуют. Главное только, от кого эпитафия и что в ней написано. Вторым отправным пунктом путешествия в себя будет сегодняшний девиз человека. Чтобы понять это, нужно представить, что на тебе футболка с надписями «Спереди и сзади». Посмотри мысленным взором, что написано на груди, когда ты встречаешь людей, и что написано на спине, когда ты от них уходишь. И еще нужно ответить на вопрос, кем были твои предки. Информация перегрузила мой мозг, и я вклинилась в монолог шефа. Это бибизяны, что ли? Нет, имеется в виду не отдаленные предки человека, но и не дедушка с бабушкой, а предки, жившие 200 и более лет назад. Каковы они в представлении человека? Геннадий Викторович, Не сочтите за грубость, но где вы нашли эти удивительные психологические упражнения? Ты сильно недооцениваешь их, Полина. Такие странноватые, неожиданные вопросы любил задавать своим пациентам Эрик Бёрн, известнейший американский психолог и психиатр. Отвечая на них, человек сможет по-новому взглянуть на себя, соединив прошлое, настоящее и будущее в своей жизни. Ты увидишь, откуда и куда идешь, лучше поймешь себя и свою стратегию жизни. Самая большая загадка для человека – это сам человек. Если подвести итог всему, что я говорил ранее, быть успешным – значит иметь правильный стиль жизни. А стиль жизни зависит от ее смысла. Подготовь, пожалуйста, эти задания, проанализируем, что ты за человек. Заодно и читателям на твоем личном примере объясним, что к чему. А может, на вашем примере расскажем, как надо себя вести, если вас кинула на бабки обанкротившаяся компания? Почему-то раздраженно парировала я. Давно хотела спросить, вы сами-то что стали бы делать, будь вы клиентом дизайн-мебели? Пошли бы вы в суд, в милицию, угрожали бы? Storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.